А вдруг начальнику полиции взбрело в голову бросить каких-нибудь ловких сыщиков по следам трех буров? А вдруг мистер Виль выслеживает именно его самого? Это предположение, далеко не лишенное оснований, нисколько, впрочем, не тревожило преподобного отца. Сейчас ему, в общем, никакая непосредственная опасность не угрожала, ибо они уже больше не находились на английской территории, и лучше было иметь полицейского рядом с собой. Это позволит избавиться от него, когда наступит время. Он скоро сообразил, что оказал слишком много чести изобретательности этого самонадеянного господина. Тот всячески старался держаться в обществе французов, притом не внушая им никаких подозрений. «Вот здорово», — подумал его преподобие, борясь с сильным желанием смеяться. «Да если бы Клаас, Корнелис и Питер заплатили этому дураку, он не должен был бы сделать ничего лучшего. Пусть меня возьмут черти, если он сам не осуществляет полностью первую часть нашей программы, и если он не уверен, что купца убили именно эти три француза. Воистину, полиция — чудесное учреждение. Этот чудак способен арестовать своих спасителей. Не возражаю. Пожалуйста. Во всяком случае, он не станет болтать с ними об убийстве. С этой стороны никакой опасности нет. «Послушайте меня, мастер Саундерс», — сказал он. «Ваше положение вызывает у меня большое сочувствие. Я отлично понимаю, что в вашем плачевном нынешнем состоянии вам невозможно искать убежище у буров. Я-то сам не больше, чем бедный миссионер. У меня нет ничего, кроме доброго сердца и великого желания принести несчастным дикарям свет истинной веры. Я намерен добраться до Замбези. Как мне кажется, наши путешественники держат путь туда же. Оставайтесь со мной. Если хотите, проделаем путь вместе, а когда вернемся, то миссионерское управление, а оно, как вы знаете, довольно богато, сумеет вас вознаградить». Мастер Виль с восторгом принял это предложение, так чудесно соответствовавшее его собственным планам. Альбер и Александр, которые сразу к нему привязались, потому что оказали ему такую услугу, тоже одобрили план его преподобия. Они были очень далеко от того, чтобы догадаться, с каким мерзавцем имеют дело. И вот небольшая группа, пополненная двумя новичками, уходит в пустыню Калахари. Негры, надолго обеспеченные пищей, третий слон был найден мертвым примерно в 10 километрах, проводили их благословениями. Что же касается чернокожих слуг, то они взвесили все трудности, опасности, могущие встретиться в пути, и почли за благо исчезнуть. Один лишь проводник, в котором знакомство со знаменитым Ливингстоном зародило живую симпатию к белым, согласился их сопровождать. У них не было никаких мелких вещей, какие так любят наивные местные уроженцы. Но этот славный малый поверил французам на слово, когда они обязались вознаградить его по окончании путешествия. Он попрощался со своими и отправился в качестве проводника пересекать огромное и пустынное пространство, лежащее между 29 и 20 градусами южной широты. Это был чистокровный бечуан, и звался он Зуга. Прекрасное знание местности делало его весьма ценным, прям-таки незаменимым членом маленькой экспедиции, ибо все остальные пустились в опасное путешествие несколько легкомысленно. Действительно, хотя пустыня Калахари поросла густой травой, хотя там и произрастает множество разнообразных растений, и встречается не только густой кустарник, но и крупные деревья, она, однако, не менее, а, пожалуй, и более иссушена и безводна, чем Сахара. Ее именно потому и называют пустыней, что в ней нет рек и крайне редко встречаются родники. Это огромное пространство, местами пересеченное руслами иссякших рек и населенное разнообразнейшими видами животных, в том числе некоторыми породами антилоп, организм которых весьма мало нуждается в воде. Почва здесь песчаная, очень мелкий, бледного цвета песок, то есть почти чистый силиций.